Манчестер, Коннектикут, 1976 год. Я глотал камешки. Шел четвертый день моего пребывания в летнем лагере. Я ненавидел его и хотел домой. В первый день после того, как мама меня привезла сюда и уехала, я вежливо спросил у вожатых, можно ли мне уехать домой. На второй день я сказал им, что мой дедушка умирает, потому что перенес несколько инсультов. И это было правдой. И что только мне понятна его искаженная параличом речь. А это уже было враньем. Я даже использовал сложный для меня термин «внутримозговое кровоизлияние», пытаясь впечатлить вожатых. Но ничего не вышло. Меня не отпустили. На третий день я попытался упасть с лестницы, но пролетел вниз всего на несколько ступенек и отделался небольшим синяком на плече. После этой неудачной попытки членовредительства я написал маме письмо, умоляя ее забрать меня домой. Перед тем, как положить его в конверт, я побрызгал на текст водой, чтобы чернила расплылись и было похоже, будто из моих глаз ручьем лились слезы. Наступило утро четвертого дня. Я ушел в лес и начал глотать мелкие камешки, в надежде, что заболею и меня отправят в больницу. А потом мама приедет за мной. Мне казалось, что глотать камни трудно, но они были маленькие и гладкие и проваливались в желудок легко, как таблетки витаминов. Мама отправила меня в лагерь на 2 недели, а сама переехала из нашего дома в Стратфорде обратно к своим родителям в Дариен. Дедушка после инсультов находился в очень тяжелом состоянии. Я навещал его в больнице перед тем, как поехать в лагерь. Я держал его за руку, повторяя: «Дедушка! Дедушка!» Но его глаза оставались закрытыми, а грудная клетка медленно и с трудом поднималась и опускалась. После каждого трудного выдоха наступала пауза, и эта тишина, казалось, возвещала о конце его жизни. Я пугался. Но снова случался вдох, и дедушкина грудь медленно поднималась. Я рос посреди хаоса маминой хипповой жизни, мне было нелегко, и дедушка всегда оставался моим надежным старшим другом. Тем, кем не смог стать для меня ни один из маминых парней. У дедушки была короткая стрижка, от него пахло джином с тоником и лосьоном после бритья. Он водил меня на игру Янкис. Он разрешал мне ездить на своей газонокосилке, хотя тогда я был так мал, что не дотягивался до педалей. Иногда я забирался в его шкаф, чтобы побыть с вещами, хранившими его запах. Прикасался к старому шерстяному пальто, которое он носил зимой, и впитывал охватывающее меня ощущение тепла, уюта и безопасности. А теперь он умирал. Или, говоря откровенно, был уже мертв. Он ни на что не реагировал. Его жизненные силы исчерпались. Лагерь Хейзен, в который отвезла меня мама, был типичным лагерем международной молодежной волонтерской организации. Располагался он где-то в восточном Коннектикуте. А в домиках, выстроенных из старых бревен и досок, пахло влажными спальными мешками и пылью. Теплое озеро было такого же густого чайного цвета, как и любое другое озеро в Новой Англии летом. В воздухе гудели тучи комаров и носились кусачие черные мухи. Я возненавидел Хейзен. Вранье вожатым, падение с лестницы, отправка письма маме и глотание камешков не принесли никакого положительного результата. Ответ от мамы не приходил, я не заболел. И тогда решил смириться со своей жалкой долей. Как и любой заключенный, я терпел и старался оставаться самим собой. Я читал книги, бегал по утрам, гулял в лесу, плавал по озеру в лодке. Я сделал для дедушки глиняную пепельницу. И вот, наконец, 2 недели заточения миновали. Наступило ясное утро моего освобождения. В 9 часов утра, после завтрака из яиц, бекона и фруктового сока, я уселся на скамейке перед столовой и стал высматривать мамину машину. К 10 утра в лагерь приехало много родителей. Они забрали большую часть детей. «Моби, может, зайдешь к себе?» — спросил один из вожатых. «Скоро дождь пойдет». Я хотел ответить длинной речью. «С вами и с этим лагерем все в порядке, но по какой-то необъяснимой причине я ненавижу это место, а заодно и вас. И сейчас весь смысл моей дерьмовой маленькой жизни состоит в том, чтобы дождаться, когда мама въедет на своем стареньком плимуте в ворота, чтобы забрать меня из этой тюрьмы». Но сказал я другое. «Нет, спасибо, мне лучше здесь». И продолжил покорно ждать, сидя рядом со своим потрепанным красным спальным мешком и обшарпанным чемоданом, которым мама пользовалась, когда еще училась в колледже в начале 60-х. Наконец, в 11 часов в воротах лагеря показался мамин Плимут. Я вскочил, и только он подъехал и остановился, бросил спальный мешок и чемодан на заднее сиденье и прыгнул на пассажирское место рядом с мамой. Мы выехали за пределы лагеря, я опустил стекло, высунул голову в окно и закричал: «Я свободен!» Мама рассмеялась, но было заметно, что она чем-то озабочена. Перед тем, как выехать на шоссе, мы остановились возле закусочной, чтобы пообедать. «Мопс», — сказала мама, когда я расправлялся со стопкой блинчиков. «Дедушке плохо». «Ему давно плохо», — ответил я, не понимая, почему мама напоминает об этом. «Нет», — сказала она, и на ее глаза навернулись слезы. «Ему стало намного хуже». Я не понимал, о чем она говорит. Как дедушке может быть хуже, если он лежит на койке, ни на что не реагируя? Разве может быть хуже этого что-то еще? Мы доели завтрак и направились на запад. Проехали Стратфорд, и я вспомнил, что больше там не живу. Что мама отослала меня в лагерь только для того, чтобы организовать переезд к своим родителям. Я был рад, что возвращаюсь в Дариен, буду жить в красивом доме с колоннами и увижу своих старых друзей. Еще через 30 минут мы добрались до въезда в город и проехали мимо. «Разве мы не едем домой?» – удивился я. «Нет, нам нужно в больницу, она уже близко». У меня упало сердце. Я понимал, что если мы так спешим в больницу, то значит дедушкино состояние еще хуже, чем говорила мама. Мы въехали на стоянку, и начался дождь. Горячий августовский дождь, который нисколько не охлаждал плотный жаркий воздух. «Можно я посижу в машине?» – спросил я, надеясь остаться в стороне, пока дедушка умирает. «Нет, мопс», – сказала мама, выходя из машины и прикуривая. Мы поднялись на лифте на третий этаж. В коридоре я увидел родственников. Тетя Джейн и тетя Энн плакали, обнимая друг друга. Их мужья, опустив головы, стояли поодаль. Бабушка со скорбным лицом разговаривала с администратором. Мама резко остановилась. «Нет», — шепотом сказала она. Мои тети подбежали к маме и обняли ее. Я заглянул через полуоткрытую дверь в дедушкину палату. Он все еще был там. Он лежал на выцветших простынях. Казалось, что он крепко спит, но я понял, что он умер. Я хотел войти и не сдвинулся с места. Мне было страшно. Я никогда раньше не видел мертвого тела. Я повернулся и пошел прочь. Все были поглощены своим горем, и никто не заметил моего исчезновения. Я забрел в холл, в котором стояло несколько пластиковых стульев и торговый автомат, издающий низкий гул. Мой отец погиб, когда я был маленьким, и мне казалось, что этой потери достаточно. Никто из моих близких больше не покинет этот мир. Во всяком случае, до наступления моего совершеннолетия. Но дедушка, который всегда был рядом со мной, ушел. Намного раньше, чем я ожидал. Теперь он не придет ко мне 11 сентября, а в день, когда мне исполнится 11 лет. Мимо холла прошли несколько санитаров. Я не хотел, чтобы видели мое лицо, и закрыл его руками. Никогда раньше мне не доводилось оплакивать умершего человека. Я не знал, что полагается делать. В голову пришли мысли о Джордже, такси моего деда. Их дружба была трогательной. Дедушка работал целыми днями, но взял за строгое правило выгуливать Джорджа в 6 утра перед уходом на работу и в 6 вечера после возвращения домой. Бывший морской пехотинец, жестко деловитый менеджер Уолл-стрит, он имел суровый нрав. Но Джордж размягчил его сердце. Я видел, как они играли. Дедушка не подозревал, что кто-то на него смотрит, и вел себя по-детски беззаботно, весело смеялся. Я представил себе, как Джордж ждет возвращения дедушки, ищет его и не может найти. И заплакал. Мне казалось, что из коридора кто-то смотрит на меня. Я сглотнул слезы, повернул стул лицом к стене, снова прижал ладони к лицу и заплакал еще сильнее.